41. Гейджа хоронили в 2 часа дня. К тому времени дождь прекратился. Небо было по-прежнему затянуто тучами, и большинство скорбящих пришли с черными зонтами, предоставленными похоронным бюро. Сама церемония была светской, однако по просьбе Рэйчел распорядитель похорон прочел отрывок из Евангелия от Матфея, начинавшийся со слов «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Луис стоял на краю могилы и смотрел на своего тестя, стоявшего на другой стороне ямы. На мгновение их глаза встретились, но Гольдман тут же отвел взгляд. Сегодня в нем уже не было боевого задора. Мешки под глазами напоминали почтальонские сумки, тонкие белые волосы, выбивавшиеся из-под кипы, были похожи на ниточки паутины на ветру. Седая щетина на щеках как никогда придавала ему сходство с пьяницей. Он производил впечатление человека, который не совсем понимает, где он находится и что происходит вокруг. Луис пытался найти в своем сердце хоть каплю жалости к этому старику, но жалости не было. Белый гробик Гейджа, замок, видимо, починили, стоял на 2 хромированных полозьях над могильной коробкой. Края могилы были выложены искусственным дерном такого свирепо-зеленого цвета, что он резал Луису глаза. На этом неуместно веселом и ярком газоне стояло несколько корзин с цветами. Луис оглядел кладбище поверх плеча распорядителя похорон. Этот участок располагался на низком, пологом холме, покрытом надгробиями и семейными склепами, среди которых был монумент в римском стиле с высеченным на нем именем Фипс. Над скатом крыши Фипса виднелось что-то желтое. Луис смотрел и никак не мог сообразить, что это такое. Он продолжал разглядывать это странное желтое нечто, даже когда распорядитель похорон объявил: «А теперь склоним головы и почтим память усопшего тихой молитвой в наших сердцах». Лишь через пару минут Луис разгадал загадку. Бульдозер. Бульдозер, припаркованный у подножия холма, чтобы его не видели скорбящие. Когда все закончится и гроб Гейджа опустят в могилу, Оз затушит сигарету о подошву своего узясного ботинка, могильщиков и подсобных рабочих, разбрасывающих окурки на кладбище, почти всегда увольняли без промедления. Окурки на кладбище — дурной тон. Слишком много клиентов умерло от рака легких. Заберется в кабину бульдозера, заведет свою адскую машину и засыплет Гейджа землей, навсегда отрезав его от света солнца, по крайней мере, до второго пришествия, когда воскреснут мертвые во Христе. Воскреснут, да. Ты опять о воскрешении. Хотя сам, черт возьми, знаешь, что думать об этом не стоит. Когда распорядитель похорон сказал «Аминь», Луис взял Рэйчел за руку и увел прочь. Она пыталась возражать, ей хотелось побыть там подольше. «Пожалуйста, Луис!» Но Луис был тверд. Они подошли к машинам. Луис увидел, как распорядитель забирает у скорбящих черные зонты с названием похоронной конторы на ручках и передает их помощнику. Тот составлял зонты в большую подставку, которая выглядела совершенно сюрреалистично на фоне мокрого искусственного газона. Луис держал Рэйчел под локоть правой рукой, а левой сжимал руку Элли в белой перчатке. Элли была в том же самом платье, которое она надевала на похороны Нормы Крэндалл. Джад подошел к ним, когда Луис уже усадил своих дам в машину. Выглядел старик так, словно у него тоже была тяжелая ночь. «Ты как, Луис? Нормально?» Луис кивнул. Джад наклонился и заглянул в машину. «Как вы, Рэйчел?» «Нормально, Джад», — прошептала она. Джад бережно прикоснулся к ее плечу и повернулся к Элли. «А ты, малышка?» «Нормально. подтверждение Элли продемонстрировала улыбку до ушей. «А что там у тебя за снимок?» Сначала Луис подумал, что Элли не станет показывать фотографию Джаду, но она всё-таки отдала ему карточку, хотя было видно, что девочка страшно стесняется. Джад держал снимок в своих огромных руках с неуклюжими на вид пальцами. Пальцами, предназначенными для того, чтобы перебирать механизмы гигантских локомотивов или сцеплять вагоны в железнодорожном депо. Но эти же самые пальцы извлекли пчелиное жало из шеи Гейджа с отработанной ловкостью фокусника или хирурга. «Какая хорошая фотография», — сказал Джад. «Ты катаешь его на санках. Ему, наверное, нравилось, когда ты катала его на санках. Да, Элли?» Элли кивнула и расплакалась. Рэйчел хотела что-то сказать, но Луис сжал ее руку. «Пожалуйста, помолчи». «Я много его катала», — произнесла Элли сквозь слезы. «А он смеялся. А потом мы возвращались домой, и мама делала нам какао и говорила: «Несите ботинки в прихожую». И Гейдж хватал все ботинки и кричал: «Тинки, тинки!» Так громко, что уши потом болели. Помнишь, мама?» Рэйчел кивнула. «Да, хорошее было время», — сказал Джад, возвращая карточку Элли. «Пусть он умер, Элли, но он останется в твоей памяти». «Я буду его помнить», — ответила она, вытирая слезы. «Я любила Гейджа, мистер Крэндл». «Я знаю, малышка». Он наклонился, поцеловал Элли в щеку, а когда выпрямился, сурово посмотрел на Луиса и Рэйчел. Рэйчел нахмурилась, озадаченная и немного обиженная. Она не понимала, что означал этот взгляд. Но Луис понял сразу. «Что ты сделаешь для нее?» — вопрошали глаза старика. «Твой сын умер, но дочь-то жива. Что ты сделаешь для нее?» Луис отвел взгляд. Он ничего не мог сделать для Элли. Сейчас ничего. Ей придется справляться с горем самой. Все мысли Луиса были заняты сыном.